Глава 26. «Давно не видел нашу птичку, даже соскучился», — прогудел навьюченный оружием и снаряженный рог, оглядывающий застывший у ворот ангара челнок. «Это ты не по птичке соскучился, а по ее хозяйке», — хохотнул Веласкес, практически незаметный на фоне огромного рюкзака, который тащил на спине. «Будто мы не знаем, что после того, как тебе Крис шары отбила, ты их к лейтенанту Ибанес подкатить не прочь». «Я бы на твоем месте не стал шутить насчет лейтенанта Ибанес», внезапно очень серьезно ответил Рок. «Кармен — кадровый офицер и настоящая белая кость, не то что ты, рожа уголовная». «Ой, ну понятно», — продолжал глумиться испанец. «Наш здоровяк втрескался по-серьезному». «Болван ты, Альвара, и не лечишься», — покачал головой Рок. «Дал бы тебе подзатыльник, да руки заняты». «Мы треплемся или грузимся?» — рыкнул Стикс. Заместитель Гранта успевал быть одновременно везде. Следить за заправкой мотылька, контролировать погрузку и пресекать болтовню радующихся пробуждению наемников. «Грузимся, сэр!» — Веласкес попытался выпрямиться под рюкзаком. «Вот и грузитесь, а не дурью майтесь! Крест! Крест, мать твою! Куда ты тащишь эту хреновину?» Я хмыкнул. «Да, знакомая суета». «Дэймон!» — на пандусе появился Грант. «Давайте сюда, размещу вас». Я кивнул, махнул своим, чтоб следовали за мной, и мы пошли к кораблю. «Видел эту бабу?» — послышался за спиной громкий шепот Веласкеса. «Ну, ту, что с мечом за спиной и с тугими сиськами. Слышал, она местная. Как думаешь, тут все тёлки такие?» «Думаю, тебе лучше думать верхней головой, Альвара», — пробурчал Рок. «Давай, шевели батонами, пока Стикс опять не разорался». Да, кажется, мелкий испанец неисправим. Мы поднялись по пандусу и оказались в грузовом отсеке. Меня снова накрыло мощным дежавю. Очень уж тут все было похоже на внутренности Ильюшина, в стальном чреве которого мне неоднократно доводилось перемещаться. Те же ящики, обтянутые страховочной сеткой, принайтованные к бортам, контейнеры, крепежные скобы на бортах, полу и даже на потолке. Разве что грузовой отсек Ил-76 не заканчивался массивной переборкой воздушного шлюза. Ну да, все же эта птичка умеет летать не только в атмосфере, так что ничего удивительного. Похоже, через грузовой отсек можно выйти за пределы челнока непосредственно в космосе. Сейчас переборка была раздраенной, и внутри нас ждал Грант, сложив руки на груди и нетерпеливо постукивая носком ботинка о мощную дверь. «Полетите с нами, в кабине. Полагаю, нам понадобятся ваши знания о планете. Системы навигации-то нет. Слишком много времени понадобится на расконсервацию спутников и картографические работы». «Система навигации есть», — пожал плечами Алекс. «Только думаю, что она несовместима с вашим оборудованием». Грант бросил на парня такой взгляд, как будто с ним заговорил один из контейнеров в грузовом отсеке, но промолчал. «Следуйте за мной», — буркнул он, развернулся и широким шагом миновал шлюз. Следующее помещение оказалось десантным отсеком, и вот здесь уже различия с любым военным транспортником были разительные. Вместо откидных кресел или скамеек вдоль борта расположилось два ряда капсул, что в целом логично, эта штуковина как бы с поверхности на орбиту выходить умеет, а значит, экипаж и десант испытывают нехилые перегрузки. Да и в случае повреждения обшивки десантов таких будет безопаснее, капсулы наверняка с замкнутым контуром жизнеобеспечения. Проходя мимо капсул, я посчитал их, 40 штук с каждой стороны. Угу, теперь понятно, почему Грант остановился именно на этом количестве бойцов. Хотя, полагаю, при необходимости запихать в челнок народа можно гораздо больше. Впрочем, ладно. 80 отлично обученных и вооруженных головорезов — это по меркам Авроры серьезная сила. Так что не будем смотреть в зубы дареному коню. Сюда. Переборка в конце десантного отсека сдвинулась в сторону, и мы оказались в пилотской кабине. Ух, а тут интересно. Остекление кабины заменяли многочисленные экраны, однако было видно, что при необходимости можно отодвинуть бронезаслонки, превращая кабину в подобие таковой у самолета. В переднем ряду расположилось два кресла, сразу за нами, но чуть выше еще два. Еще по 4 кресла с каждой стороны расположились вдоль фюзеляжа, боком по направлению движения. На месте пилота сидел лейтенант Ибанес, сосредоточенно щелкающая тумблерами, клацающая что-то на планшете, лежащем на колене, ну и в целом, видимо, готовящая корабль к полету. В соседнем кресле расположился худой, бледный парень, с виду не сильно старше Кармен. «Ваши места», — качнул головой Грант, указывая на боковые кресла. Я кивнул и занял ближнее к пилоту слева. Рядом уселась Корал, за ней Алекс и Джулиан. Тия поморщилась, но уселась напротив. Грант опустился в кресло за штурманом и замер в ожидании. «У нас есть полетный план, командир?» Не отрываясь от планшета, поинтересовалась Кармен. «Войдем в атмосферу, сделаем кружок, осмотримся, а там нас направят. Правильно, ребята?» Грант посмотрел на нас. «Примерно так», — я кивнул. «Поймаем ориентиры и пойдем к озерному краю». Джулиан, услышавший это, встрепенулся. «Нужно пообщаться с твоими родственниками», — пояснил я. «Рассказать о твоей матери и заручиться поддержкой. Потом направимся в Технополис». Грант, слышащий наш разговор, едва заметно усмехнулся. «Типа, это вы так думаете. А на деле будет так, как решу я. Ну-ну, много ты тут без нас нарешаешь». «Что, командир, говорят, скоро получится немного пострелять?» Послышался громкий голос, и в отсек буквально ввалился крупный парень лет 30 с весьма колоритной внешностью. На голове раскрашенный в разные цвета ирокез, левый глаз прикрыт кожаной повязкой, на оформленном комбинезоне несколько явно неуставных шевронов. Увидев один из них, я не сдержался и фыркнул. Ландшафтный дизайнер. Ну надо же, а! Тысячи лет, десятки тысяч парсеков, а армейский юмор не меняется. Оператор боевых систем челнока, как понимаю. «Что-то смешное, салага!» — прогудел стрелок, склоняясь надо мной. «Ты откуда вообще взялся? Командир, мы что, новобранцев разморозили?» «Да, кажется, этот парень отсутствовал при моем показательном выступлении. Прическу обновлял не иначе». «Угомонись, Ковальский!» — скривился Грант. «Это внештатные специалисты. Для тебя — офицеры. Лучше займись своими пушками. Если понадобится, мне нужно, чтобы они работали как часы». «Так точно, сэр!» Ковальский дурашливо вытянулся, отдал честь командиру и хитро подмигнул мне единственным глазом. Забавный парень. Усевшись в кресло, Ковальский тут же откинул консоль и забарабанил по клавиатуре, полностью погрузившись в работу. «Сэр, погрузка завершена. Аппарель поднята, десант в капсулах», — проговорил бледный, сидящий рядом с Кармен. «Как понимаю, штурман. Мы готовы к старту». «Подтверждаю», — кивнула Кармен. «Ну так начинайте», — пробурчал Грант. «Чего тут зря высиживать?» «Так точно», — девушка кивнула, нажала какую-то кнопку и проговорила. «Внимание, подготовка к старту. Очистить ангар». Даже сквозь обшивку я услышал, как ее голос, усиленный динамиками, эхом разнесся по ангару. На экранах стало видно, как засуетился персонал, покидая помещение. «Начинаю минутный отчет», — ровным голосом проговорила Кармен. «Таймер запущен». Грант потянулся и опустил сверху хитрый механизм из рамы ремней, зафиксировавший командира в кресле. «Вы бы пристегнулись, ребятки?» — хмыкнул он. «А то будете тут летать по салону, а потом расплющитесь». Я мысленно обругал себя за то, что не подумал о такой элементарщине. Вытянул руку, нащупал раму и потянул ее на себя. Механизм легко опустился, щелкнули фиксаторы, и я оказался надежно закреплен на своем месте. Мои действия повторили и остальные. 20-секундная готовность», — проговорила Кармен, а я вдруг задумался, успел ли модуль Эйриха активироваться в моем источнике. А что будет, если нет? Мы сгорим при попытке преодоления солнечного щита? Вот будет потеха. Ладно, нафиг мысли такие. Нормально все будет. А если не нормально, то я и почувствовать-то не успею. Ведь не успею же, да? «Ворота открыты», — доложила Кармен. «Выходим». Я почувствовал, как что-то упруго толкнуло челнок, и корабль пришел в движение. Прокатившись по палубе, он качнулся вперед, и мы выпали в открытый космос. Прямо под нами крутился огромный диск Авроры, позади удалялась громада ковчега, а вокруг была лишь тьма, пронизанная сотнями звезд. Фу, ваш дух захватило. «Отстыковались штатно», — послышался голос Кармен. «Вышли в открытый космос. Палубной команде, ангар можно закрывать». «В канале капитан Джеллика», — послышалось из динамиков. «Вернитесь с хорошими новостями. Удачи вам, ребята». «Так точно, капитан», — все тем же серьезным тоном отозвалась девушка. «Спасибо». И тут же, практически без перехода. «Включаю маршевые двигатели. Зак, рассчитай траекторию оптимального входа». «Секунду», — бледный застучал по клавиатуре. «Готово». «Отлично. Ускоряюсь». Корабль слегка качнула, и «Аврора» на экранах начала приближаться. Я совершенно рефлекторно, дорезив глазах, вглядывался в экраны, пытаясь прикинуть, где проходит граница солнечного щита. Эйриху не было никакой нужды нас убивать, но раздери меня, Морт, как же сложно объяснить это собственному подсознанию. Есть оптимальная траектория. До пересечения предполагаемой линии Кармена 3 минуты. Я откинулся в кресле и попытался расслабиться. Все, я сделал, что мог. Больше от меня ничего не зависит. Теперь все в руках Кармен и Банес и инопланетного искусственного интеллекта, чтоб ему пусто было. Расслабиться не получалось. Никогда не боялся летать, но, мать его, здесь особенная ситуация. «Пересекаем линию Кармана. Начинаем вход в атмосферу планеты». «Что? Уже прошло 3 минуты? Офигеть. Так, если мы уже начали входить в атмосферу, это значит, что для нас солнечный щит не опасен? Или еще рано? Или...» «О-о-о!» Тело обрело вес, и мне вдруг стало совсем не до размышления об инопланетном оружии. Руки прижало к подлокотникам, внутрь меня будто свинца залили. «Твою мать, да пилотам памятник поставить нужно!» «Есть гашение скорости до первой космической», — напряженным голосом проговорил Зак. «Принято, начинаю отскок», — отозвалась Кармен, и вектор перегрузки сменился. «Мы чего, опять вверх идем? Ух ты ж, блин, вот это ощущение!» Я бросил взгляд на Тия. Девушка сидела, стиснув зубы, и помимо испытываемых от перегрузки ощущений, явно боялась. Какой бы развитой по сравнению с остальным народом пещерного города она ни была, сейчас она явно не понимала, что происходит, и это ее пугало. Впрочем, кажется, те же эмоции испытывали и Корал с Джулианом. А вот Алекс держался спокойно. Впрочем, нужно отдать ребятам должное. Несмотря на все происходящее, сидели они тихо и своего страха старались не показывать. Надеюсь, по мне тоже не видно. Перегрузка спала, и тело вдруг снова стало невесомым. Что происходит? Мы что, возвращаемся в космос? Скорость сброшена. Словно прочитав мои мысли, проговорила Кармен. «Начинаю второй вход». Минута, и перегрузки вернулись. Не такие жесткие, как в первый раз, но все равно весьма ощутимые. И они, мать их, росли. «Второе касание штатно», — доложил Зак. «Продолжаю спуск», — отозвалась Кармен. «О, твою ж...» Изображение с камер сменилось сплошной красно-оранжевой феерией. Пошел нагрев обшивки от соприкосновения с атмосферой. Я почувствовал, как меня буквально размазывает по креслу. То, что я ощущал при первом касании, показалось детским лепетом по сравнению с тем, что испытывал сейчас. Тяжелым стало все, и даже внутренние органы давили на тело так, будто собирались прорвать бренную оболочку и вырваться наружу. Да чтоб я еще хоть раз! И в тот момент, когда мне стало казаться, что еще пару секунд и я потеряю сознание, вдруг пришло облегчение. Я даже осознал это не сразу. Тело постепенно вернулось к почти привычному весу, что показалось невероятной легкостью, будто опять в невесомости очутился. Но мы же не вернулись в космос, нет? «Дамы и господа, поздравляю, мы в атмосфере», — голос Кармен показался мне ангельским пением. «Высота 10 тысяч метров. Активирую атмосферные двигатели и начинаю снижение. Зак, открой заслонки». «Есть открыть заслонки». Штурман нажал пару кнопок, и бронезаслонки, прикрывающие остекление, разъехались в стороны. В кабину хлынул солнечный свет, я повернул голову и вздрогнул. «Прошли облачность, идем над океаном», — доложила Кармен. Я уставился в темно-синюю гладь далеко внизу и широко улыбнулся. «Мы в атмосфере. В атмосфере планеты. В атмосфере Авроры, чтоб мне пусто было». Кажется, улыбка стала совсем дебильной, но мне было плевать. Я лечу над Авророй на вооруженном челноке, единственном летательном аппарате этой планеты. А в нем 80 отпетых головорезов, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь раскрошить в труху. Я нашел Эйриха и заручился его поддержкой. Я был на ковчеге землян и смог убедить их вступить в игру на нашей стороне. А значит, едва ли не впервые с момента попадания на Аврору мне удалось достичь значимой победы. Фуф, что ж, видимо, я пока еще не совсем потерянный тип. Правда, эта победа — только начало. Можно сказать, что мы решили самую простую задачу из всего списка, и самый легкий день был вчера. Впрочем, когда было по-другому? Теперь надо, чтобы мой план сработал, а для этого нам нужно отправиться в долину Тысячи Озер и сделать так, чтобы аквисы стали нашими союзниками. С одной стороны, это в их же интересах, а с другой — глядя на Джулиана, я очень надеюсь, что у его родственничков манеры получше. Иначе нам будет очень тяжело договориться. Впрочем, пока не попробуешь, не узнаешь. А значит, курс на долину Тысячи Озер. Надеюсь, хотя бы там обойдется. Без приключений.